Тетя Салли до того растерялась, что я в жизни не видывал. Разве вот один только дядя Сайлас растерялся еще больше, когда приехал из города, и все это ему рассказали. Он сделался, можно сказать, вроде пьяного. И весь остальной день ничего не соображал. И такую сказал проповедь в тот вечер, что даже первый мудрец на свете и тот ничего в ней не разобрал бы. Так что после этого все к нему стали относиться с почтением. А тетя Полли рассказала им, кто я такой и откуда взялся. И мне пришлось объяснить, что я не знал, как выйти из положения, когда миссис Фелпс приняла меня за Тома Сойера. Тут она перебила меня и говорит: «Нет, ты зови меня по-старому, тетя Салли, я теперь к этому привыкла и менять ни к чему». Когда тетя Салли приняла меня за Тома Сойера, и мне пришлось это терпеть, другого выхода не было, а я знал, что Том не обидится, наоборот, будет рад, потому что получается таинственно. У него из этого выйдет целое приключение, и он будет доволен. Так оно и оказалось. Он выдал себя за Сида и устроил так, что для меня все сошло гладко. А тетя Полли сказала, что Том говорил правду. Старая мисс Уотсон действительно освободила Джима по завещанию. Значит, верно, Том Сойер столько хлопотал и возился для того, чтобы освободить свободного негра. А я-то никак не мог понять, вплоть до этой самой минуты и до этого разговора, как это он при таком воспитании и вдруг помогает освобождать негра. Тетя Полли говорила, что как только тетя Салли написала, что Том с Сидом доехали благополучно, она подумала: ну так и есть. Надо было этого ожидать, раз я отпустила его одного, и присмотреть за ним некому. Вот теперь и тащись такую даль сама на пароходе за 1100 миль. Узнавай, что там еще этот дрянной мальчишка натворил. Ведь от тебя я никакого ответа добиться не могла. Да ведь и я от тебя никаких писем не получала, — говорит тетя Салли. Быть не может. Я тебе два раза писала, спрашивала, почему ты пишешь, что Сид здесь, что это значит? Ну, а я ни одного письма не получала. Тетя Полли не спеша поворачивается и строго говорит: «Том...» «Ну что?» — отвечает он, надувшись. «Не что, озорник ты этакий, а подавай сюда письма». «Какие письма?» «Такие, те самые. Ну, вижу, придется за тебя взяться. Они в сундучке. И никто их не брал, так и лежат с тех пор, как я их получил на почте. Я знал, что они наделают беды. Думал, вам все равно спешить некуда. Выдрать бы тебя как следует. А ведь я еще одно письмо написала, что выезжаю. Он должно быть и это письмо. Нет, оно только вчера пришло. Я его еще не читала, но оно цело, лежит у меня». Я хотел поспорить на $2, что не лежит, а потом подумал, что, может, лучше не спорить, и так ничего и не сказал.